Валентина Петровна, здравствуйте. Да. Валентина Петровна, как ваши дела? Нормально. А мне говорят, что вы заболели. Не слышу! Мне сказали, что вы заболели. Чего, заболела? Да. Нет, не заболела. Говорят, кошачьим кормом питаетесь. Не слышу! Говорят, что вы корм едите кошачий. Не слышу! Говорят, что вы корм едите кошачий. Нихуя не слышу! Не слышу! Чего? Какой корм? Кошачий. Кошачий, для котов. Ну и чего корм? Вы его едите, говорят. Ах, ем? Да. Я еще не ебнулась. А они вас скорую помощь вызвали, сказали психиатр. Не состоите вы еще психиатра? Пошел к ебаной матери, сука, блядь, чего несешь? Говорят, что вы кормом питаетесь. Кошачьим. Я еще не охуела, чтобы кормом питаться. Вот психолог сказал, придет с вами и тест проведет. Я не охуела. А если питаешь, то никто не мог бы увидеть, если бы даже и не стал жрать. Соседка ваша сказала. Ваша соседка здесь 23-й сказала. Соседка сказала? Да. А я при соседях не живу. Так вы у нее ели, с миски кошачьей. А? Вы у нее в гостях ели корм кошачий, с миски. Что у тебя, блядь, язык? Вы у соседки... Парализован, что ли, блядь, нихуя не разберешь? Валентина Петровна. Да. Валентина Петровна, я поговорил с психиатром, он сказал, что вам поможет. Пошел нахуй, сука, сам туда иди, проверяйся свои. Хуй проверь, не стоячий. У тебя корм кошачий.